Глава четвертая. Мертвый город. Проехав около 10 миль, я заметил, что почва начала заметно подниматься. Мы приближались, как я узнал позже, к берегу одного из давно пересохших марсианских озер, на дне которого и произошла моя встреча с марсианами. Вскоре мы достигли подножия гор и, проехав узкое ущелье, выехали на открытую равнину, на краю которой был раскинут огромный город. Мы ехали по полуразрушенному шоссе, которое террасами спускалось к самому городу. При ближайшем осмотре я заметил, что город был давно покинут. Хотя здания не были сильно разрушены, но было видно, что в них не жили уже годами, а может быть и веками. В центре города была большая площадь. На ней и в близлежащих зданиях расположились лагерем около 1000 существ, подобных тем, которые меня захватили в плен. Несмотря на хорошее обращение с их стороны, я отлично понимал, что я пленник. Все марсиане ходили голыми и носили только украшения. Женщины мало отличались наружностью от мужчин, только клыки их были больше и загибались у некоторых до самых ушей, до туловища были немного меньше и кожа светлее. На пальцах виднелись зачатки когтей, которые совершенно отсутствовали у самцов. Взрослые самки были ростом от 10 до 12 футов. Дети были светло-зеленые, светлее, чем женщины. Они казались мне до смешного одинаковыми, только некоторые из них были повыше, другие пониже. Вероятно, в этом сказывалась разница возрастов. Я не замечал в марсианах никаких признаков старости. Со времени достижениями зрелости, то есть от 40 лет до 1000-летнего возраста, в их наружности не происходило никакой перемены. Дожившие до 1000 лет добровольно прекращают свое существование. Они садятся в лодку и совершают свое последнее путешествие вниз по реке Исс, которая ведет неизвестно куда и из берегов, который не вернулся. И не смеет вернуться ни один марсианин. Только один марсианин из 1000 умирает от болезни. Вероятно, 20 из 1000 отправляются к реке Иис. Все же остальные умирают насильственной смертью в поединках, во время полетов, на охоте или на войне. Но самый большой процент смертности падает на детский возраст. Очень большое количество маленьких марсиан делаются жертвой больших белых обезьян. Средняя продолжительность жизни марсианина после зрелого возраста — около 300 лет. Они жили бы и дольше, если бы не разнообразные случаи, причиняющие им насильственную смерть. Но из-за вымирания жизни на Марсе и при все уменьшающихся средствах питания пришлось бороться с растущей долговечностью, которой марсиане обязаны изумительному искусству, достигнутому ими в терапии, хирургии. Человеческая жизнь на Марсе стала расцениваться крайне дешево, что доказывается опасными видами спорта и почти непрерывными войнами, ведущимися между различными племенами. При появлении нашей кавалькады на городской площади мое присутствие было тотчас же замечено, и мы немедленно были окружены толпой марсиан, намеревавшихся, по-видимому, стащить меня с моего сиденья. Одно слово предводителя отряда заставило их отступить, и мы продолжали свой путь через площадь по направлению к великолепному зданию. Здание это занимало огромное пространство и было построено из блестящего белого мрамора, отделанного золотом и драгоценными камнями, сверкавшими на солнце. Главный въезд был шириной в несколько сот футов и заканчивался огромным сводчатым вестибюлем. Лестницы не было. Отлогий подъем вел во второй этаж здания к громадному залу, окруженному примыкающими к нему галереями. В зале кое-где виднелись стулья и столы с богатой деревянной резьбой. Посредине возвышалась эстрада. На полу вокруг ступени ее расположилось от 40 до 50 марсиан. На эстраде сидел, скорчившись, огромный воин, разукрашенный пестрыми перьями, металлическими бляхами, великолепно сделанной кожаной сбруей, сверкающей драгоценными камнями. С его плеч спадала короткая накидка из белого мха, подбитая пурпурным шелком. С первого взгляда меня поразило несоответствие роста марсиан с находившимися в зале стульями, столами и прочей мебелью. Она вся была рассчитана на рост таких существ, как я, и марсиане вряд ли могли ею пользоваться. Очевидно, на Марсе могли быть другие обитатели, кроме тех уродливых созданий, в чьи руки я угодил. С другой стороны, все вокруг указывало на крайнюю древность постройки, и здание могло принадлежать какой-нибудь давно вымершей и забытой расе, жившей на Марсе в глубокой древности. Наш отряд остановился у выхода, и по знаку предводителя меня спустили на землю. Взяв меня за руку, предводитель вошел со мною в зал аудиенций. Особенного этикета при приближении к главе общины не соблюдалось. Мой спутник прямо подошел к эстраде, остальные расступились, давая ему дорогу. Начальник приподнялся и произнес имя моего спутника, тот, в свою очередь, назвал имя начальника. В то время вся эта церемония и произнесенные при ней слова были для меня непонятны. Но позже я узнал, что это обычный способ приветствия между зелеными марсианами. Если люди не знакомы между собою и потому не знают имен, то они обмениваются украшениями, если намерения их мирные. В противном случае они обмениваются выстрелами. Мой спутник по имени Тарс Таркас, помощник главы общины, был даровитый государственный человек и воин. Он, очевидно, кратко рассказал, какое приключение случилось с ними во время их экспедиции, как они меня взяли в плен. По окончании его доклада начальник обратился ко мне с речью. Я отвечал на английском языке, главным образом, чтобы показать ему, что мы не сможем понять друг друга. Заканчивая свои слова, я слегка улыбнулся. Он тоже улыбнулся мне в ответ. Этот факт убедил меня в том, что у нас есть кое-что общее — способность улыбаться и смеяться. Но вскоре мне пришлось убедиться, что улыбка марсиан не выражает ничего, а смех их может вывести из себя самого уравновешенного человека. Зеленые люди Марса совершенно иначе понимают веселье, чем мы. Агония смерти какого-нибудь товарища вызывает в этих странных созданиях самые бурные проявления восторга, любимые развлечения и истязания военнопленных самыми разнообразными и замысловатыми способами. Столпившиеся вокруг воины внимательно осматривали меня, щупали мои мускулы и гладили мою кожу. Затем начальнику захотелось, чтобы я продемонстрировал свои фокусы, и, дав мне знак следовать за ним, он отправился с Тарс-Таркасом на площадь. После первой моей неудачной попытки я не пробовал еще ходить один, а крепко держался за Тарс-Таркаса. Теперь же, предоставленный самому себе, я скакал, перелетая между стульями, наподобие кузнечика. Кончилось с тем, что, к величайшей радости марсиан, я сильно расшибся. Я решил передвигаться ползком, но это нисколько не входило в их расчеты. Один из самых высоких воинов, больше всего потешавшийся над моими злоключениями, грубо схватил меня и поставил на ноги, причем его лицо близко склонилось к моему. Подобная грубость меня оскорбила, и я, недолго думая, нанес ему сильный удар кулаком по челюсти. Он, к крайнему моему удивлению, упал, как сраженный бык. В следующее мгновение я прислонился к ближайшему столу, чтобы было обо что опереться, и стал ждать нападения остальных марсиан. Я решил дорого продать свою жизнь в неравном бою. Однако мои опасения оказались неосновательными. В первую минуту марсиане опешили от изумления, а затем разразились смехом и рукоплесканиями. В то время я не вполне был уверен в значении этого смеха, и только впоследствии, ознакомившись подробнее с их обычаями, я узнал, что мой поступок вызвал всеобщее одобрение. Воин, которого я ударил, остался лежать на полу, и ни один из его товарищей к нему не приблизился. Тарстаркас подошел ко мне и, взяв за руку, повел меня на площадь. Я не понимал, с какой целью вывели меня на площадь мертвого города, но мне вскоре это разъяснили. Сперва они все повторяли мне несколько раз слово «сак», а затем Тарстаркас прыгал, повторяя перед каждым прыжком это слово. Обернувшись ко мне, он скомандовал «сак». Я понял, чего от меня хотят, и, собравшись силами, сакнул так ловко, что перескочил пространство в добрые 150 футов. На этот раз я не потерял равновесие, не упал, а сразу встал на ноги. Затем легкими прыжками в 25-30 футов я вернулся к группе воинов. На моем представлении присутствовало несколько сот марсиан, и они немедленно начали требовать повторения. Начальник приказал мне бессировать мой номер, но мне страшно хотелось есть и пить, и я сразу решил приучить своего антрепренера считаться с моими естественными потребностями. Поэтому, не обратив внимания на повторный приказ «сак», я показал на рот и на желудок. Тарстаркас обменялся несколькими словами с начальником и, подозвав из толпы молодую женщину, отдал ей какое-то распоряжение, жестом давая мне понять, чтобы я шел за нею. Я ухватился за протянутую ею руку, и мы вместе направились через всю площадь к большому зданию, стоявшему на противоположной стороне. Моя спутница, очевидно, только недавно стала взрослой марсианкой. Ростом она была 8 футов, кожа ее была светло-оливкового цвета, лоснящаяся и мягкая. Ее звали Соло, и она принадлежала к свите Тарстаркаса. Она привела меня в большую комнату, на полу которой лежали подстилки из шелка и мехов. Это, видимо, была спальня нескольких туземцев. Комната была прекрасно освещена большими окнами и великолепно декорирована стенной живописью и мозаикой, но на всем лежала печать запустения и древности, которая вновь убедила меня, что строители и художники этих удивительных произведений искусства не имели ничего общего с грубыми существами, занимающими теперь эти помещения. Соло указала мне рукой на возвышение посреди комнаты, покрытые шелковыми тканями, приглашая меня сесть. Затем, обернувшись, издала особый свистящий звук, как бы призывая кого-то. В ответ на этот звук перед моими глазами предстало новое чудо Марса. Оно вышло, переваливаясь на 10 коротких ногах, и прилегло у ног девушки. Этот 10-ног, величиной шотландского пони, имел голову, напоминающую несколько лягушачью. Только челюсти его были снабжены 3 рядами длинных острых клыков.